الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خبر الله господ миров, мы его восхваляем и просим у него о помощи. Сегодня я вкратце хочу одну вещь вам рассказать. В первую очередь одну вещь надо объяснить. Мы говорим, мы мусульмане, не так? А ислам что себя представляет? И что мы понимаем под словом ислама? И для чего ислам? Вот. Под названием ислама что понимается? И для чего ислам? Ну, мы давайте вместе будем раскрыть вот это значение немножко побольше. Тем более, я так думаю, что объяснит в настоящее время, что такое ислам, очень актуальная тема. Почему? Потому что вам известно, везде без массы информации, везде телевидение, везде приемники, везде газеты пишут. Наоборот, объясняют людям, что такое ислам. Наоборот. Они рисовали ислам как будто черный, смотрите, черный, кровавой, воинственный, и мусульмане только убийцы, страшные, средневековные люди, воинственные и так далее. Поэтому я считаю, что сегодняшняя тема очень актуальна, нужна. Ислам – это мир. Это мир, значение ислама на арабском языке. Корень ее состоит из трех букв. С, Л и Мим. М. То есть Са, Ла, Ма. От нее Ислам. От нее Истислам. От нее Салам. Слово, которое он сказал, это мир. Аллах, великий Аллах, Всевышний Аллах, когда послал Ислам для нас, и когда он принял и доволен именно на религию ислам, это не просто так и зря. Сейчас вам будет это все ясно. Ислам по значению религии это обозначается капитуляция. Мы слушаем иногда, какая-то армия сдалась. Сдалась. Сложили руки, сложили оружие и сдались. Вот слово «сдались» – это «истеслама». Точки, точные значения ислама – это «истеслама», то есть «сдались». Когда я говорю «я мусульманин» и «моя религия ислам», то есть «я сдаюсь пред моим Господом». Сдаюсь в чем? Сдаюсь, то есть «я его раб». Когда солдат, какой-то солдат издается перед другим, значит, он становится автоматически его плен. Значит, другой солдат его таскает, иди туда, стой здесь, может его связать, может его арестовать и так далее. Уже его плен. Он не имеет права возникать или возражать. Нету для него слова. Поэтому мы, когда мы говорим «мы мусульмане», значит «мы рабы Аллаха». «Мы рабы Аллаха». Наша воля, наше сердце, наши намерения и наш мозг и мысль издались полностью Аллаху, и мы только получаем направление, приказы и указы от Аллаха. То есть «я раб Аллаха». Если моя воля только подчиняется приказу Аллаха. Мои мысли направляются Аллахом. Мое сердце чувствует, что Аллах и говорит, и выполняет. Мои поступки должны обоснованы на приказе и указе Аллаха. Значит, я раб Аллаха. Смотрите, значит, мысль ислама и значение ислама – это раб Аллаха. Это значит, я не могу ничего поступать или делать, или творить, если мой Господь не разрешает. А, прекрасно. А для этого тогда нужна инструкция. Эта инструкция называется, Аллах ее называл шариат. Значит, мусульманин должен действовать, должен жить по инструкции Аллаха. А эта инструкция Аллаха мы видели? Да, мы видели. А как она пришла к нам? А значит, я уже знаю, что эту инструкцию Аллах именно нам послал, но Мухаммеду сначала. Саллаллаху алейхи ва саллям. Да благословит его Аллах и приветствует. Значит, смотрите, как уже картинка открывается. Мы всегда человек, я хочу вам сказать, любая миссия в мире, любая идеология в мире, ты ее не поймешь, если не интересуешься этим. Значит, если я мусульманин на самом деле, я должен искать, изучать, понимать, что такое ислам. Не только, не хватит мне, что я родился среди мусульман, я родился в мусульманской стране, мои родители мусульмане, значит, я мусульманин. Правильно, ты мусульманин, но это не хватит. Неграмотный мусульманин не хватит. Я точно вам говорю, ислам именно страдает, клянусь Аллахом, страдает от неграмотных мусульман. Именно ислам страдает от немусульманских, неграмотных мусульман. Потому что враги не приходят просто так на тебя нападают. Нет, наши неграмотные, они сами ухуждают самого ислама. И таким образом Аллах и говорил. Таким образом и Аллах и говорил. Первую ая, первую фразу Аллах послал из седьмой неба. Джибраил, архангел Джибраил ниспослал этому Мухаммеду «Икра бисми раббика аллази халак». Первая фраза. Читай. Читай именем Аллаха, который всего сотворил. Первое слово. И так и Аллах многократно в Коране именно требует от нас, чтобы мы изучали, мы знали, что такое ислам. Не хватит поднять флаги, что мусульманин ла иляха илляллах. Не хватит. Мы должны изучать этот ислам. Поэтому Аллах приказывал Мухаммеду в Коране. Аллах приказывал Мухаммеду, смотрите, что приказывали ему. Приказывали ему искать добавку. Что за добавка? Если я вас люблю, я обычно вам советую искать побольше, собирать побольше деньги, имущество. Не так? Или, может быть, по-другому, кто-то тебе советует, говорит, ты побольше рожай детей, ты умрешь, у тебя остаются ветки. А кто, у кого есть много детей, даже если он мертв, это не мертв, потому что его имя продолжается в истории. Не так? А другие люди советуют другим великим людям еще побольше взять, собирать землю других и так далее. Все это касается имущества. А именно Аллах советовал Мухаммеду и приказывал Мухаммеду искать добавку. Знаете, в чем? Именно наукой. Он сказал ему «Вакур Рабби зидни илма». Яни, я Мухаммад, если ты просишь от меня добавку, ты проси именно ильм побольше. Вакур Рабби зидни ильма. Знаете почему? Потому что ислам это именно ильм. Это именно ильм. Если мы вначале сказали, моя мысль, мое сердце, мои поведения, то есть органы, мое намерение, именно все направляются и сдаются, именно сдавались пред Аллахом, значит, я должен знать, каким образом я могу воспитывать мое сердце. Не так? Мы все жили в разных странах. в разных семьях. Но мое сердце училось, как родители ее учили, или как соседи, или в школе. У каждого из нас. Иногда даже найдешь 5 братьев. В одной семье каждый думает по-другому, каждый чувствует по-другому, каждый анализ дает мнение или ситуацию по-другому. Не все люди одинаковые. А именно Аллах хотел, чтобы наши сердца именно были воспитаны на основании Его шариат, то есть Конституция. Значит, я должен искать, каким образом, что для моего сердца, разрешается, то, что не разрешается. Не так? То же самое для моих поведений. Откуда я знаю, поступать так, это правильно или неправильно? Откуда мне знать, что этот мысль, которая приходила только что в голову, Аллах ее любит или не любит? Откуда мне знать, каким образом поступать в отношении соседам, в отношении друзьям? Как жить? Это окружающая моя среда. Это все значит, Аллах нам послал эту инструкцию. Поэтому я вернусь на первое слово. Ислам означает мир. Я говорю 100%. А знаете, самый большой враг для нас, не думайте, самый большой враг это те люди, которые не мусульмане. Не это имею в виду. Самый большой враг для нас это неграмотность. Это неграмотность. Самый великий враг это неграмотность. Если ты грамотный будешь, значит, ты мировой человек. Значит, от тебя только мир будет видно. И двое враг, которые мы обычно читаем его врагом. Если он будет понимать ислам, он не будет с тобой враждоваться. Поэтому первый миссия шайтана, первый покушение шайтана мусульманину, чтобы этот мусульманин остался неграмотным. А мир, когда мы получаем на самом деле настоящий мир? Когда будем грамотны? Ты смотри, если ты грамотный, и я имею в виду, когда говорю слово грамотный, не только имею в виду это. Не только имею в виду сознание, я имею в виду еще кальм, сердце. Не только культура. И много людей знают культуру ислама, но не делают. Это неграмотно. Неграмотно по сердцу и по поведению. Нам надо выполнить грамотность на 3 аспекта. Грамотность, сознание, то есть ильм, то есть культура. Грамотность воспитания, то есть поступки. И грамотность в намерении, то есть чувства. Поэтому вот это маленькое значение очень важно нам его понимать. И не забудем, даже имя Аллаха называется Ас-Салям. Ас-Салям. Ас-Салям это значение этот имя, то есть дающий, дарующий мир. Ас-Салям это значение, которое дарует сохранение и охранение. Смотри, потому что Аллах ас-салям, мы каждый день ходим, уходим, спим, то, другой, но, аль-хамдулиллах, Аллах спасает нас и весь мир. И мы могли один шаг не ходить. Аллах ас-салям это все делает сохранением. Небо не падает на землю, земля не утонет в море, море не утонет нас, враг просто так не нападает, шайтан не может собираться в один день нас зажигать. Это Аллах и все сохранил, каждую вещь сохранил ее в аспекте ее мир. Все, ты здесь садись и не двигайся больше. Если Аллах не был ассалям, тогда солнце могло немножко спуститься, мы все стали у гор. Зажглись. Или оксиген, кислород немножко уменьшался, мы все умирали. И так далее. Поэтому слово «Аль-Ислам» вытекает от слова «Ассалям» тоже. Смотрите, как немножко это можно представить. Единственный Аллах, который сотворил Вселенную. Смотрите, Вселенную. Сотворил Вселенную. И каждую вещь Аллах назначил ее в своем соответствующем месте. Солнце именно далекое от нас столько тысяч лет. Луна именно далекая от Солнца и от нашей Земли столько масафа, то есть расстояние. Воздух именно столько. Земля именно столько. Растения именно здесь. Море именно там. Звезды именно наверху. И так далее. Человек именно его глаза здесь, не в спине. Волос именно на голове, не в глазах. Руки именно здесь имеют 5 пальцев, не имеют ни больше, ни меньше. Живот находится здесь и так далее. Если просто возьмете человека, менять его, вот это, его изображение менять не получается человек. Получается урод, и свойства этого человека не будет нормальны. Представьте, если глаза наверху. Значит, только мы будем смотреть наверху, и когда на вас смотреть, я буду так ходить, извините, как скотина. Не получается. А если уши не здесь, то же самое. Если этих нет, то же самое. И так далее. Или если рот находится в спине, как я буду кушать? Понимаете? Все Аллах поставил на свои места, именно другое место не соответствует. И не даст именно свою виду, если поменяется. Вот этот Аллах Великий Всевышний сотворил все Вселенную таким образом. Он говорит, потому что таким образом этот все Вселенный будет жить с миром. И я тоже посылаю вам, направляю вам тоже одна структура. Тоже направляю вам законодательство. Инструкция, которая называется «Аль-Ислам». То есть, если будете жить в нем, на основании нее будете с миром жить, как остальной вселенной. Соответственно все. А если не будем жить на основании ислама, который ты, наш Господь, послали, что будет? Он сказал, будет анархия. Не будете жить с миром, на самом деле. Смотрите, потому что люди, большинство не живут на основании ислама, не послан Аллахом. Убийство друг другу каждый день на основании денег. Насчет женщин. Просто сердился. А? Просто думали, что это плохое о другом. На основании зависть или ненависть. Или разнообразные мнения. Или идеологии. Или национальность. Или просто хотелось ему убивать. И уничтожать человечество. Это. Потому что он не живет на основании ислама, который Аллах послал. И таким образом очень сотни тысяч проблем происходит каждый день из этого недостатка. Понимаете? Из этого недостатка. Поэтому мы страдаем. Мы живем на основании ислама. Страдаем. Представьте, как я вам до этого сказал. Представьте, если вот эти все элементы, определенные элементы природы будут меняться. То же самое будем страдать. Смотрите, один элемент, ураниум, так называется, они взяли его и меняли там что-то. весь мир уже боится от этого элемента, потому что от него получилась самая великая, самая мощная бомба. Получилась от этого элемента самая мощная бомба в мире, которая уничтожает сотни тысяч людей моментально. Понимаете? Значит, Аллах и так и хотел нам показать через науку, через ислам прямо и через природу. Смотри в природе. Если что-то не то, скажи. Смотри в исламе. Если что-то не то, скажи. Наоборот, мы видим, ислам соответствует именно с этой природой. Почему? Потому что хозяин один. Этот природа хозяин один ее сотворил. Аллах. Всевышний Бог. Ислам послал его тоже один, этого. Поэтому все соответствует. Может быть, кто-нибудь скажет, наш брат, а этот ислам только Аллах послал Мухаммеду? Мы скажем, нет. Этот ислам Аллах послал всему миру, начиная от Адама. И таким образом, с первого дня, когда Аллах собирал все ангелы и сказал им, я буду сотворить одного человека на земле, они просто удивительно спросили Всевышнего и сказали ему, ой, Аллах, ты будешь сотворить то же самое такой человек на земле, который будет и все испортить, и убивать, и воровать, и так далее? Он сказал, нет, я знаю больше вас. Ангелы не имели права возражать, они не возражают. Они просто спрашивают, потому что у них ильм, сознание определенное. Они сразу брали вывод, что на этой земле есть джинны. Эти джинны, они дрались, изливали кровь друг друга, значит, этот человек второй, который Аллах будет сотворить, будет такой же. И поэтому Аллах им сказал, нет, я больше вас знаю. Больше вас Аллах знает, несмотря, правильно, Аллах больше всех знает. Но Он и сотворил человека, а этот человек тоже убивает друг друга. Тогда где знание Аллаха в этом? Выполнялась или нет? Она притворилась в жизни или нет? Мы говорим да. Представьте, если Аллах не послал ислам, то есть его шариат и его религии на этой земле. Мы давным-давно убивали друг друга и закончено это. И закончено, не осталось, не продолжалось человечество. Но Аллах с момента посылания Адама на этой земле, Он ему сказал, «Я Адам, ты являешься пророком, живи вместе с твоими детьми, с твоими детьми на основании ислама. И значит, только ты будешь меня слушаться». Тогда и Аллах и так и в Коране сказал, «Фаталакка Адаму калиматин мин Раббихи фатаба алейхи». И сказал, «Ихбиту минха джамиа». Спускайтесь вы все на этой земле. Шайтан и Адам и Ева. «Фаимма яатиянакум минни худа, фаман табиа худая фала ядиллу вала яшка». И я не спошлю вам религию, наставление на прямой путь. И кто будет поэтому ходить и меня слушаться, тогда ему будет счастье и не будет труднений. На самом деле, Адам послушался и подчинился Аллаху. И таким образом это продолжалось. Аллах у каждого народа, в каждом народе Аллах послал предупредителей. Это то есть пророки и посланники. В каждое селение Аллах послал. Самый последний пророк, посланник Аллаха, это является Мухаммад, мир ему и благословение, который появился именно в Курайши, именно в арабском полуострове, в Курайши, в Мекке. и он является последним. И значит, Аллах с момента сотворения Адама, он послал для всего человечества ислам. Они всем послали ислам. Через кого? Через именно через пророки. У каждого, в каждом селении Аллах послал. Нет такой нации, которой у нее не были пророки. Просто иногда эти пророки забываются, потому что мы знаем прекрасно, что история не была как сегодня. История не была там рукописи, не все люди писали, не все люди могли читать и так далее. Не было возможности, не было бумаги, чтобы все писать, все сохранить и так далее. Сохранилось очень мало. Еще многих пророков свои нации убивали их, свои народы убивали этих пророков. Поэтому забывается, меняется, изменяется, уменьшается, искажается, выдумывается, там много разных добавляются в этих религий и так далее. Поэтому Аллах и так и делал. Это великая мудрость Аллаха проверяет нас, мы будем искать правду или не будем. Не будем искать правду или не будем. И оставил последний пророк, последний посланник, это Мухаммед, мир ему и благословение. Религия Мухаммеда тоже искажается. Но Аллах не дает, чтобы это искажение продолжалось. Потому что внутри религии Мухаммеда, внутри религии ислама, пророк его Мухаммед является, Мухаммедом является, есть ученый, которые все снова это возобновляют, и снова ощущают, и снова предупреждают, и они являются как преграда не пустить разные немусульманские вещи, чтобы они находились внутри ислама. Из времен, из веков, веков, как и таким образом Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, на каждые 100 лет Аллах появляет людей, которые ощущают мои религии. На каждые 100 лет. Поэтому наши ученые сказали, первые 100 лет это был Умар бен Абдул-Азиз, второе 100 лет это был имам Ахмад, третье 100 лет это был имам Ахмад, имам Шафии, имам Абу Ханифа, это были второе 100 лет, третье 100 лет был такой, четвертое 100 лет. Наши ученые знают, и кто эти люди, которые взялись на себя ответственность ощущать и защищать религию Мухаммеда, чтобы там не находились никаких новшества или никаких недостатков и так далее. Сейчас еще такой возникает такой вопрос. Говорит, хорошо, а если религия ислама это продолжение учения Адама до сих пор. А почему тогда разные нации, разные народы противоречатся друг другу, ненавидят друг друга? Этот говорит, что твоя религия неправильная, тот другому говорит, нет, твоя религия неправильная и так далее. Я в ответе на этот вопрос вкратце скажу. Нету такого человека в мире, который отрицает Аллаха как сотворитель. Даже коммунисты. Тогда, когда я жил в России, даже те люди, которые о себе сказали, что мы коммунисты. Честно слово, клянусь Аллахом. Эти коммунисты, они тоже признавались, что они веруют в огромная, великая сила за этой природой стоит. Они не хотят сказать, это Бог. Просто скажут, говорят, это великая сила. Я лично встречался с многими профессора и так далее. Даже мой профессор, лишний мой профессор по философии, он мне сам признавался, сказал, я верующий, верю, что есть Бог. Прекрасно. Я это и хотел. И таким образом и Аллах сказал, в истории человечества есть один человек, который себя объявил Богом. и отрицал существование настоящего Всевышнего Бога. Это фараон во время Моисея. Он сказал: «Ана раббукуму л-а'ла». Он собирал все народ Египта и сказал им: «Это только я для вас являюсь Богом, нету другого Бога». Тогда, знаете, Аллах о нем что говорит? Говорит: «Ваджахаду биха». То есть, они отрицали меня, «Вастайканатха анфусухум». Несмотря в их глубокие души, в глубине души и сердца, они признают, что я и есть. Меня и существует. Знаете почему? Потому что человек по натуре, так и Аллах его сотворил, он слабый. Нуждается в еду, мучится от голода, нуждается в лекарства, мучится от болезней, нуждается в питье, мучится от жажды и так далее. Не так? Ищет отдыха, мучится от усталости. Человек, каждый, два юанса его, он туда-сюда, туда-сюда. Поэтому такие люди, сколько они не были сильны, сколько у них не было благи и так далее, когда он спит, он о себе думает, не забывает. Он о себе думает и видит, он потихонечку стареет. Он что-то от него уходит, поэтому внутри глубины души он признает, что придет время, когда меня и не будет. Поэтому он сидит, и голова его на подушке, и думает: а что будет после этого? Куда я иду? Тот, который, если будет великий Бог, и он и есть, и что мне сделает? Поэтому они себя изнутри сердце упрекают. Они сам с собой что делают? Вот и это Аллах и говорит. «Вастайканатха анфусухум». Несмотря, они в глубине души признают нас. Дошли к ответу. Говорим, что нет такого человека нормального, который у него ум и сердце нормальное, то есть не больной, отрицает существование Всевышнего. Нету. Я говорю, нету. Потому что Аллах и так и сказал, бра фараона и фараон был единственный экземпляр в этом мире. И коммунисты в последнее время, которые они объявили атеизм, но на самом деле объявление атеизма для них был только интерес. Только философия, не идеология на самом деле, не укреплена в сердце, потому что это против сердца. И немножко ждались, они 70 лет даже не тянули до 70 и рухнулись. Дошел я к ответу. Если люди признают Всевышнего Аллаха, признают его один или множественный? Один. Один. Нет такого нормального человека, который может сказать, два Бога есть. Если два Бога были бы, тогда этот мир не был. Потому что два хозяина, два главара. Или они были равны, мы предполагаем. Или они будут равны, или кто-то сильнее, другой слабее. Не так? Они равны невозможно. Сейчас я вам скажу. А кто сильный, а другой слабый, кто слабый, тот не Бог. Не является Богом. Потому что Бог обычно всемогущий. Не так? Слабый уже отпадается. Значит, остается один. А если оба равны, тогда этот мир не остался. Потому что этот Бог приказывает, пускай этот море превращается в огонь. Другой говорит, пускай этот море, само море, превращается в скала. Тогда обязательно один приказ должен действовать. Приказ того, который действует, тот и будет. Или оба не действуют, тогда будет разделить этот мир. Возьми твой мир отдельно, я возьму мой мир отдельно, тогда разрушится мир. А мы видим, что мир не разрушен. Мир стоит. Все досконально, аккуратно, с мудростью. Каждая вещь на своем месте сидит. И от этого мы сразу знали, что есть только единственный Бог. Если два Бога были бы, или больше, этот мир не остался, и мы тоже не остались. Потому что два Бога, значит, два приказа. Даже в народности, в народной поговорке есть, у каждого народности есть такой, еда, если участвует там два повара, испортится. А как если два хозяина на этот мир? Невозможно. Невозможно. Значит, любой нормальный человек, сначала все люди, это заложено у них в сердцах до рождения, признание на существование одного Бога. Но это, что заложено в сердцах, искажается иногда, в зависимости от их природы и воспитания, от окружающих. Иногда есть такие люди, скажут, а два Бога. Но когда просто им объяснить, два Бога не получится, тогда они узнают правду. На самом деле только один Бог. Христиане, евреи, то, другое, все они веруют в одного Бога. Имею в виду тот, который сотворил Вселенную. Они веруют, что это один, который сотворил Вселенную. Иисус не сотворил. Иисус наоборот. Пришел, когда все на месте есть. Значит, он даже не участвовал в сотворении Вселенного. Это на по их идеологии я говорю. Значит, и так и продолжаем. Говорим, ты как народ, это другой, джамаа, это третий, нации и так далее. Мы все верим, что есть единственный Бог. Единственный великий сотворитель, единственный халик, который нас сотворил и сотворил все, что мы видим и все, что мы не видим. Да, хорошо, да, я верю. Любой нормальный человек так и тебе ответит, да, я верю. Скажешь ему, хорошо, ты веришь, что он сотворил это все, и нас в том числе сотворил, и он нас сотворил. И оставил нас так, как барани. И сказал нам, идите, делайте, что хотите. Это от нормального, даже от нормального человека не выходит. От нормального человека не выходит. Мы видим в настоящее время, нормальный, достойный отец рожает детей, их воспитывает, их кормит, им строит. И даже старается им обеспечивать все блага после своего смерти, после своей смерти. Это потому, что нормальный, достойный человек. Мы видим даже на уровне компании. Компания Mercedes сотворила, создавала один Mercedes и не закрылась. После этого сказала Mercedes, иди сама катайся. Нет, она заботится об этом Mercedes, запчасти каждый день. Еще их развивает, еще их снабжает, еще ее ученые там сидят, еще улучшают и так далее. Значит, от нормального, а как? Мы видим, что нормальные люди заботятся, о чем они делают, о чем они сотворяют, о чем они создают. А самый великий, мудрый Аллах, как мы можем принимать, что Он нас сотворил, и потом сказал нам, идите сам по себе, заботьтесь о себе. Нет, это от мудрого, от великого мудрого не пойдет. Он нас сотворил и заботится о нас. Доказательство, как о нас заботится Он до сих пор. Мы рожаемся, умираем, заболеем, богатство приходит, богатство уходит, знакомство, этот отношение, то другое. Это все забота Аллаха о нас в этом мире, чтобы мы существовали. А почему? Как можно принимать, что Он о нашем поведении не заботится? Как можно представить, что Он о нас не заботится, чтобы Его узнать? Его признавать и направляться и сдаваться к Нему. Это самая великая задача, я думаю. И на самом деле, самая первая задача перед рабом. Я всегда, любой нормальный, умный, мудрый человек спрашивает, я почему здесь, в этом мире? И куда дальше мне? Просто я здесь пришел так, без воли кого-то, и буду кушать, пить, находиться, и ходить, и потом спать, потом умирать, и все? Невозможно. Возьмите любой умный человек. Скажите, мы просто пришли так, без нашей воли. Я не имел никакой воли, когда пришел на этот мир. Вы тоже, он тоже, третий тоже. Никто не имел воли. Я пришел хорошо. А пришел для чего? Только кушать, пить, спать, жениться, рожать и умирать? А после смерти что? Умирать и все? Этот промежуток, это мое существование в этой жизни. Я же сознаю его. А я должен сознавать все, что после смерти. И я должен сознавать, что до моего присутствования, существования. Если я просто в этом мире, чтобы пить, кушать, жениться, рожать, умирать, я вам говорю, возьмите любой другой существование, кроме человечества, у них тоже такое есть. Животные, то же самое. Насекомые, то же самое. Микробы, то же самое. Значит, я похож на микроб? Нет, не должно. У меня что-то другая великая функция. Другая великая должность. Для моего существования, мое существование не похоже на существование тех. Знаете в чем? Потому что я отличаюсь от тех другая вещь. Аллах мне даровал ум, мысль, сознание. Аллах и другим не даровал. И вот здесь, и мы вначале сказали ислам, и вот именно эта вещь отличает нас от других. Ум. Умом, сознанием, علم, наука, мы отличаемся от других существований в этом мире. А, значит, ислам в первую очередь, когда нам сказали через верх ангелу Мухаммеду, сказали ему, приказывали ему икра, то есть изучай или читай или учись. Потому что единственная вещь нас отличает от других именно ум. И приказ именно Мухаммеду был в отношении ума. Поэтому я вначале сказал, ислам этот мир, а мир это грамотность. И когда и наш великий враг это неграмотность, неграмотный мусульманин. Даже не соответственно, потому что мусульманин должен быть грамотный. Неграмотный мусульманин это точно где-то, и каждый раз он нарушает законы и приказы Аллаха. Чувствовал он ли или не чувствовал. А мы знаем, что ислам это сдаваться Аллаху, значит не нарушать его законы и его правила. А если неграмотный, он будет нарушать. Значит, он что-то не совершенный мусульманин. У него много будет недостатка. Этот недостатка появляется у человека в зависимости от его неграмотности. Смотрите, каждый день мы увидим этого. От имени ислама убивают везде людей. Это не можем отрицать. Убийство этих людей. Разве это ислам одобряет? Не одобряет. Ислам этого не одобряет. Аллах давал тебе ум. Давали мне ум, чтобы эти вещи решать умом. Дети, женщины, стариков, если они умирают по вине неграмотных мусульман, другие, не понимающие ислама, будут сказать, вот ислам вот такой. В исламе милость нету. И любви нет. И так и многое говорят. Ислам это воинственный, это кровавая религия, это ужасная, это зверная. Потому что неграмотные мусульмане давали такой повод для тех людей, которые не знают, что такое ислам. Поэтому я так... Даже поговорка есть в разных национальностях. Поговорка. Поговорка так и звучит, но я с арабского языка перевожу. И для меня умный враг лучше, чем неграмотный друг. Потому что умный враг будет тебя достойно воевать. по достоинству будет воевать. А друг неграмотный, он будет тебя поставлять, даже ты не имеешь об этом и в виду. Не так? Мы так и говорим. Неграмотные мусульмане вредят ислам больше, чем настоящего врага. Поэтому мы вначале и так и говорили. Ислам — это значит истислам. Истислам — это значит я сдаюсь именно моему хозяину. Мой хозяин — это великий Всевышний Аллах, который меня сотворил и сотворил Вселенного. И я его раб. Раз я его раб, значит, воля моя, мысль мои, сознание мои, поведение, сердце именно подчиняется ему и именно поступает, как ему угодно, как он приказывал. Вот это значение ислама. Если так, значит, этот ислам весь, он является эмир. Потому что Аллах тогда ответил ангелам, когда его спросили, этот человек будет воевать крови то другой, он сказал: нет, я больше вас знаю. Значит, этот человек мусульманин в основном не должен поступать, как и другие неграмотные, как и другие джинни, которые кровавали и убили друг друга. Наоборот, он должен сохраниться и должен сохранить других и спасать другого, и спасать других, и спасать этот мир от заблуждений, от темноты, именно в свет, именно в наставлении. Каким образом? Если ты убьешь человека, что этого тебе дает? Если он, допустим, неверный или неверующий, ты убил его, ты поскорее, значит, направляли его в ад, ты его не спас. Ты его не спас. Лучше терпи и спасай его. Конечно, я ненавижу его неправильные поступки и не люблю его неправильные поведения и неправильные идеологии и неправильные сознания, потому что враги об исламе думают очень плохо. За его мнение, за его плохое мнение об исламе, я этого мнения, я эти мнения ненавижу. А если он будет понимать ислама, будет защищать ислама, будет бояться за ислама, будет упасти ислама, тогда, даже если он не верит, все равно я буду его сохранять и буду его защищать. И это было в истории. Это было в истории во время пророка даже. В Медине евреи были. И эти евреи продолжали, не принимали ислам. И христиане были. И эти христиане тоже не принимали ислам. Но пророк о них и заботился. Пророк о них и заботился. Доказательство, пророк даже женился на еврейку. И когда его жены ругали эту жену, которая ее происхождение еврейка, сказали ей: ты джуд, и родители твои жуды, пророк смеялся и сказал ей: ты могла им отвечать, что мой отец Муса, мой дядя Харон и мой муж Мухаммад. Значит, мои происхождения, пророки, и мой муж настоящий тоже пророк. И кто среди вас такая женщина есть? Смотрите, как пророк ее защитил. Муса и Харон. Потому что мусульмане эти пророки Аллаха. Смотрите, как Расулуллах саллям ее защитил. Эти люди жили в Медине. Пророк не взял просто так: давайте их убьем. Нет, он их не убивал. Доказательства продолжались и продолжались. До сих пор евреи и христиане живут в арабских странах. Значит, ислам не так много и думают, и стараются скажать ее мнение и ее учение и миссия. Нет. Ислам — это мировая и мирная идеология и религия. И она существует и будет существовать до дня страшного суда. Сегодня, иншаллах, продолжаем вчерашнюю тему. Я до этого сказал, что религия ислама не является только религией Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение. как и многие думают. Нет. Религия ислама – это религия Аллаха. Религия Аллаха. Сам Аллах послал эту религию. Послал эту религию, начиная от Адама, кончая до Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, мир ему и благословение. Поэтому Аллах в Коране и так и сказал: «Инна ад-дина инда Аллахи аль-Ислам». «Инна ад-дина инда Аллахи аль-Ислам». То есть, религия признана у Аллаха, это только религия Ислама. Значит, любая религия, кроме Ислама, не принимается у Аллаха. Не принимается. Это наш хозяин. Хозяин Вселенного. Сотворитель. Наш сотворитель. Сотворитель всех людей. Сотворитель человечества. Сотворитель джиннов. Сотворитель все, что мы видим. Сотворитель все, что мы не видим. Что видно нам, что не видно. Это единственный сотворитель. Вот единственный сотворитель, наш Бог, говорит: я принимаю только ислам от людей. Любой вид поклонения, любой вид культа, направленный ему, не принимается, если это не был ислам. Инна ад-дина инда Аллахи аль-Ислам. Значит, если мы признаем, и вчера тоже сказал, все человечество признают единственного Создателя. И этот единственный Создатель говорит: я только принимаю ислам. Тогда остается для нас выбор, выбирать другой? Не остается. Если твой хозяин говорит: я только от тебя принимаю ислам. Ты говоришь: нет, я буду поклониться тебе по-другому. Не принимается. Мы сказали: раб не имеет права возражать против своего Господа, против господина. Не имеет права возражать, не имеет права отказаться, не имеет права предлагать другое. Не имеет права. И это, иншаллах, если будет на то воля Аллаха, я объясню это, каким образом и как это понимается. Потому что, смотрите, в данный момент мы рабы Аллаха, не так? Мы можем жить без кислорода? Не можем. Значит, хочешь, не хочешь, ты выполняешь волю своего Господа. Не можешь жить без кислорода. Не можешь жить без этой земли. Не можешь жить, не принимать еду. Не можешь жить, не принимая питье. Не можешь жить, не спать. Не можешь жить, не отдохнуть. Значит, полностью Бог тебя окружал вот эти, которые мы называем природные законы. Ты не можешь. Ты хочешь, не хочешь, являешься рабом своего Господа. Даже если хоть ты не можешь приказать своему сердцу остановиться, отдохни сейчас и завтра продолжай работать. Ты не сможешь. Или желудка. Тоже не сможешь. Значит, ты признаешь или не признаешь своего Господа, ты все равно его раб. Он охватил все, что у тебя есть. Поэтому Аллах неоднократно в Коране говорит, что все люди являются его рабы. Являются его рабы, потому что они живут в те условия, те обстоятельства, которые именно Аллах сотворил. Как я вам сказал, кислород, вода, еда, питье, отдых, солнце, воздух и так далее. Если мы его рабы, значит, мы не должны возражать или иметь какую-то претензию в адрес Аллаха, если Он нам не спаслал, или если Он нам сказал именно поклоняйтесь мне на основании ислама. Я не имею права уже. То же самое, как я не имею права, как я не смогу возражать пред ними и сказать ему, я не принимаю кислород, я хочу другой, то же самое, я не имею права возражать пред ними и сказать, что я не принимаю ислам, ислам мне не нравится, я хочу другой. Не имеем права. Не имеем права. Поэтому вот этот, именно этот момент, всегда пророки своим народом и напомнили. Сказали им, если вы принимаете Бога как единственный создатель, значит вы не имеете права возражать пред ними, совершить поклонение. И так даже Мухаммед неоднократно спросил или обратился к Курайшу. Аллах и так и говорит, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Если я, Мухаммад, ты их спросишь, кто сотворил небеса и землю, они тебе ответят, сотворил этих мудрый, всемогущий Бог. Тогда так. Все ясно, значит. Если вы признаете именно единственного создателя, сотворителя, который его зовут Аллах и другие имена еще у Аллаха, тогда вы обязаны именно поклониться ему. Вот это суть ислама. Суть ислама, вот и третий, значит, у нас значение ислама. Первый, мы сказали, это мир. Это слово «мир» вытекает от слова «истислам», то есть «сдаваться только Аллаху». Если ты сдаешься только Аллаху, то есть принимаешь только Его законы, живешь по Его законы, принимаешь от Него, что Он любит, в виде поклонений это и совершаешь, значит, ты именно поклоняешься кому? Именно единственному Богу. Вот и это ислам, который мы будем вам объяснить, иншаллах, религия ислам, которая была у каждого пророка.